Цикл прокрастинатора. Этап первый. Старт работы. Перед вами свеженький рабочий день. Видя всю его громадность, вы полны надежд и планов. Вы абсолютно уверены, что все удастся. Вы не считаете, что нужно как-то по-особому настраиваться, ведь твердое, пока еще желание все сделать, лучшая гарантия результата. Ха. Этап второй. Первые помехи. Здесь пути прокрастинаторов расходятся. У каждого свои любимые тропки. Нельзя так сразу себя насиловать работой. Сначала нужно выпить кофе и почитать новости. Я не хочу сразу делать что-то глобальное. Разомнусь-ка на мелочах. Что-то как-то не очень сегодня настрой. Может, чем-нибудь совсем немного развлечься? Я жутко боюсь этой задачи. Делать ее сразу с утра — безумие, etc. Сами по себе эти процессы не опасны. Человеку без прокрастинации вернуться после них к работе пара пустяков. В нормальном состоянии они бывают даже полезны. У прокрастинаторов иначе. Именно такими процессами и запускается свежий цикл прокрастинации. Это что-то вроде сигнала, что вы опять вышли на любимое поле с граблями и будете снова по ним восторженно ходить. Этап третий. Первые страхи. Вы уже начитались новостей или с головой нырнули в мелочи, параллельно раздув срок работы над ними в несколько раз или что-то еще в этом духе. Вас уже немного ошпарило сознание затянутости и первых сбоев. Но пока это не критично, ведь времени еще хватает. Так, пора уже начинать, а то не успею. Нужно бросать мелочи и срочно нырнуть в работу. Ведь не будет же, как всегда, правда? Я же сейчас как навалюсь. Вот где-то к этому моменту и включается ваш проигрыватель. Вы еще барахтаетесь, во что-то верите, но уже почти слышите отзвуки очередного слива. Умом вы понимаете, что уже бы и ой как пора навалиться на работу. Но, увы. Особого стремления в себе не находите. То, что казалось глупой вчерашней случайностью, в тысячный раз становится сегодняшней реальностью. Все больше беспокойства и напряжения подходит время самообмана. Этап четвертый. Время самообмана. Время подлой дипломатии и предательств. Вы уже почти приняли сегодняшнее поражение. Остались мелочи. Теперь нужно как-то обмануть себя и вернуть хоть крохи самоуважения. Вариантов масса. Я не начинаю, потому что... Любые причины прокрастинации, которые мы разбирали ранее. Я еще все успею, только вот еще немного. Посмотрю про этого жирафа, пообновляю ленту, помою окна, распланирую комнаты для моего будущего замка и тому подобное. Ну, в принципе-то я хоть что-то делаю. Да, не то, что нужно, но ведь работа идет. Ведь сразу нырять в важное не всегда выходит. Мне просто нужно ничего не делать прямо сейчас. Это важно для настроя. На этом этапе нам важно хоть как-то обмануть себя, чтобы оправдать откладывание. А поскольку мы, будучи прокрастинаторами, уже отлично научились это делать, особых проблем нет. Доходит до того, что в результате обмана люди впадают в ступор прокрастинатора. Так я называю бессмысленные действия, которые вроде бы хочешь бросить, но не можешь. Те, кто десятки раз обновлял ленту соцсети или метался между задачами, не умея зацепиться за какую-то конкретно, отлично меня поймут. Беспомощное время круизов по проруби. В особо запущенных случаях возможен даже вариант «Я просто не буду сегодня это делать вообще. Радикально. Сразу с плеча». Кстати, у этого варианта хватает поклонников. Я даже понимаю, почему. Сразу после такого вердикта нас охватывает ощущение легкости бытия, приятная эйфория беспроблемности. Да, она уйдет, но пока иллюзия еще приятно насыщает. Сейчас вы халиф, правда, всего на час. Этап пятый. Ой-ой-ой, а кто это сделал? Если вы не вырвались из цикла парой строчкой ранее и продолжили безуспешно пытаться, то к этому этапу вы подошли с явным самоосуждением. Теперь вы уже поняли и приняли, что день слит окончательно. Так что далее два варианта. Первый — снова чем-то обмануть себя. Это день особый такой. Завтра все будет не так и тому подобное. Второй — признать, что с вами что-то очень не так уже сейчас. Хотя второй вариант морально и эстетически смотрится получше, но проку нет ни от одного. В обоих случаях чувство вины вам все равно не избежать. Прокрастинатор и вина — это как Чип и Дейл, они всегда рядом. Этап шестой. Я больше так не буду. Простенький этап. Здесь мы искренне каемся в прошлых грехах и столь же искренне верим, что «да чтобы я снова», «да еще хоть раз», «да не в жизнь». В особых случаях, когда уже совсем прижало, мы начинаем спешно искать решения. Читаем книги, составляем сложные списки, обещаем себе быть бдительными, организованными, ответственными. Увы, раскаяния хватает обычно только до следующего дня. Прокрастинация снова обманывает нас успокоением, нашими же списками или еще какой-нибудь ерундой. В итоге снова все то же самое колесо. Позже мы будем учиться вырываться из цикла и уметь возвращать день, даже если кажется, что он потерян. Заметки на полях. Страх действия. Хождение вокруг пугающей или неприятной задачи — популярный активатор циклов. Стоит почувствовать, что дело страшит или вызывает дискомфорт, мы начинаем ходить вокруг онного кругами, так и не решаясь открыть письмо, ответить на запрос, принять решение, начать разбирать документацию и так далее. И чем дольше мы ходим, тем страшнее для нас задача. Еще изящнее сказал в свое время некто Джон Лоример. Откладывание легких дел превращает их в трудные, а трудных — в невозможные. Почему так происходит? Ответ далее. Этап первый. Задача страшит, напрягает, дискомфортно. Нас пугает неприятное письмо от партнера, где придется переживать или ругаться. Или изменение проекта по глупым правкам, что угодно. Мы решаем походить вокруг задачи и пока за нее не браться. Этап второй. Мы уже переделали массу ненужных дел, пересмотрели всех котов в интернете и изучили 400 рецептов борща, но все еще не открыли письмо и не начали менять проект. При этом знаем, что открыть надо, и понимаем, что тянуть бесконечно не получится. Жутко злимся на ситуацию, но не решаем ее, а идем на следующий виток пустых дел и отвлечений. При этом на нас уже давит чувство вины из-за того, что мы так нагло игнорируем нужное дело. Из-за этого еще больше злимся, начинает болеть голова, но продолжаем игнорировать и ходить вокруг. Этап третий. Настроение в труху. Мир погрузился в черные тона. Все не так, но открывать надо. Но страшно. Ну же, ну. О чудо. Вы собрали последние силы и бинго. Вы все же открыли и ответили партнеру или начали проект. Все бы ничего, только настроение уже никакое. Времени вхолостую потрачено вагон, другие дела простаивают, а сбоку вас яростно грызут чувства вины и самоосуждения. Хотите, открою вам страшный секрет? Его мощь невероятна. Еще средневековые мыслители передавали этот секрет от отца к сыну, строго храня тайну. И только потом, когда сыновья закончились, стали передавать, кому попало. Так он, собственно, и попал ко мне. Уверены, что выдержите напор мудрости этого секрета? Тогда слушайте. Можно было бы остаться с хорошим настроением и потратить всего-то 10-20 минут вместо 4 часов, если бы вы просто сразу открыли письмо или начали проект. Чувствуете всю мощь откровения? 4 часа вашей единственной жизни абсолютно на пустом месте — да еще и с негативными последствиями, просто впустую, просто сожгли. Если не начать бороться с прокрастинацией, так и вся жизнь сгорит сотнями 4-часовых угольков. Сгорит, как и не было.